южноамериканской прессы являлся благодатной темой, поэтому легко предположить, что Буас находился под сильным влиянием подобных сообщений еще до того, как описал это происшествие. Как легко стирается грань между разыгравшейся фантазией и реальной действительностью. Особенно неправдоподобно выглядит его описание мельчайших подробностей. Талант наблюдателя, обнаружившийся у этого простого бразильского фермера, сравним с остротой и точностью восприятия у профессионального детектива. Не являются ли фантастические приключения Антонио Вилласа Боаса плодом воображения? Как сообщает Йоганнес фон Бутлер в книге «Феномен НЛО», хирург Вальтер Бюхлер, проживающий в Рио-де-Жанейро, сказал в телефонном разговоре 24 мая 1978 года: «У меня нет ни малейшего сомнения в том, что это произошло в действительности». Он ссылается на еще не опубликованный до сей поры факт тщательнейшего обследования Буаса доктором Фонтесом при помощи специального прибора, счетчика Гейгера, при котором у него на теле и одежде было обнаружено радиоактивное загрязнение. Доктор Блюхер вместе с другими врачами пришел также к выводу, что только радиация могла вызвать вышеописанные болезненные симптомы у Буаса. Вероятно, он испытал воздействие облучения. Наблюдение НЛО в давние времена. Наибольшее количество сообщений о неопознанных летающих объектах относится к периоду 50-х годов, когда страсти вокруг этого феномена бушевали в прессе особенно сильно. Но было бы неправильно полагать, что люди прежних поколений не наблюдали аналогичных странных явлений. Нет, они случались и прежде, хотя в памяти истории сохранилось лишь немного подобных примеров. Среди них известно сообщение, относящееся к 1790 году. Его составил французский полицейский чиновник Льебёв для своего начальства, которое послало его из Парижа в Алансон для расследования удивительного происшествия. Речь шла о баллоне «Монгольфье», то есть о воздушном шаре, созданном братьями Монгольфье в 1783 году. 12 июня в 5 часов утра несколько крестьян увидели необычный шарообразный объект, который, как им показалось, был объят пламенем. Вначале они подумали, что это загоревшийся воздушный шар Монгольфье, но его огромная скорость и издаваемый им свистящий звук удивили их. Шар замедлил свое движение, качнулся и опустился на вершину горы, вырвав при этом с корнем всю растительность окрест себя. Жар, исходящий от шара, был настолько силен, что близлежащие деревья и кустарник загорелись. Крестьянам удалось погасить пожар, угрожавший в противном случае уничтожить все вокруг. Даже к вечеру шар все еще не остыл. И тут произошло совершенно необычное, можно сказать, невероятное событие. Его наблюдали два бургомистра, один физик и четверо других почтенных жителей. Нельзя забыть и о десятках крестьян, находившихся здесь же. Шар такой величины, что в нем могла бы уместиться карета, после своего падения остался невредим. Неподалеку от него толпилось множество людей, проведавших о событии, теперь томимых любопытством. Неожиданно в шаре открылось что-то вроде двери, и, что самое поразительное, появилось существо, похожее на нас, только странно одетое. Одежда плотно облегала туловище. Заметив толпу людей, этот человек пробормотал что-то невнятное и опрометью бросился в соседнюю рощу. Крестьяне в испуге инстинктивно отпрянули от шара, и это спасло их, так как в следующее мгновение он бесшумно взорвался, и его обломки, разлетевшиеся во все стороны, превратились в пыль. Поиски таинственного существа оказались напрасными. Казалось, что он просто растворился в воздухе, поскольку до сего времени не обнаружено ни малейших его следов.